Перед глазами циферблат. Как быстро пролетело время, и боль от пропитых зарплат воспринимаешь не как бремя, а лишь как резвость шалуна. И с завистью глядишь на внуков, сорвавшись с крупа скакуна, не издаешь отчаяния звуков, а только стонешь от тоски, от боли в треснувших суставах, от жизни, порванной в куски, и от потерь на переправах, от перестроечной борьбы за ускорение без подъемов, от неудавшейся судьбы и вновь вернувшихся погромов. Вглядевшись в лица детворы, в движение стрелок циферблатов, дожить мечтаешь до поры, чтоб внуков не вели в солдаты, чтоб долго ласки матерей хранили их от зла ненастья, и чтоб страницы букварей учили только делать счастье. 2012 год.